Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней проповеди я буду говорить о символических значениях, относящихся к Новозаветней Церкви Христовой. Стоит подумать, почему Бог повелел Моисею построить скинию в Синайской пустыне? Ответ на этот вопрос дает нам Священное Писание, в котором сам Бог дает объяснение, почему Он хотел, чтобы скиния была построена в Синайской пустыне. Он хотел: «И устроят они мне святилище, и буду обитать среди них». Исход 25:8. Народ, который Бог вывел через Моисея из египетской неволи, находился на своем пути в Ханаанскую землю, которую Бог обещал дать Аврааму и его потомству в наследие. И потому Бог хотел пребывать среди этого народа, чтобы сделать их своими свидетелями в той земле, куда Он их посылает. Нету ничего дороже для человека в этой жизни, как свобода. А это потому, что Бог, творя человека, создал его свободным, со свободной волей, давая ему живую душу, вдунул в него Божественный Дух и дал ему плотское тело, чтобы он в этом трехугольнике «дух, душа и тело» сам мог решать, как свободная личность, свое предназначение. Почему же Бог оставляет славу неба и хочет жить с ними в пустыне в такой же палатке, в каких жили израильтяне, лишь с той разницей, что скиния была большего размера? Тот, что заставило его сделать такое решение, была его безграничная любовь к падшему грешному человеку, которого он хотел спасти и дать ему жизнь вечную. В скинии, так само как и в Иерусалимском храме, было немного священных предметов, но каждый из этих предметов имел в себе символическое пророческое предназначение. И все в них говорило о грядущем Христе Мессии. Во святое святых в ковчеге находились каменные скрижали с написанными на них 10 заповедями. Жезл Моисеев, которым он творил чудеса в Египте, посуда с манной и пятикнижие, написанное Моисеем. Все это напоминало израильскому народу о том, что они были рабами в Египте, и о Божьей опеке и заботе о них продолжение их 40-летнего странствования по Синайской пустыне, и как Господь кормил их манной в пустыне и поил водой из скалы. А скалой этой был Христос, как говорится в первом послании к Коринфянам, цитирую: «И все крестились Моисея в облаке и море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камнем же был Христос». 1 Коринфянам 10, со 2 стиха по 4. Господь Иисус Христос однажды находился со своими учениками в Иудейской пустыне, когда последовало за ним множество народа, чтобы слушать его проповедь. Время тянулось, день клонился к вечеру, и ученики говорили ему, цитирую: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал: «Не нужно им идти, вы дайте им есть. У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал им: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и преломил, дал хлеб ученикам, а ученики — народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Матфея 14 глава, стихи 15 по 21. Таким чудесным насыщением людей было дважды. Первый раз 5000 человек, второй раз около 4000. И об этом повествуется у всех четырех евангелистов. Евангелие от Матфея было написано в 50-м году по Рождестве Христовом. Следовательно, промежуток времени был небольшой после этих происшествий, событий от 17 до 20 лет. Многие свидетели этих чудесных событий без всякого сомнения еще жили и хорошо помнили о них, но никто из них не запротестовал написанному Матфеем, что такого чуда не было. Фарисеи использовали бы такой случай, но они сами знали о творимых чудесах Христом и не отвергали их, а говорили лишь, что Он делает это силой Вельзевула. По поводу творимых Иисусом чудес произошла дискуссия между саддукеями, фарисеями и Христом. Они спрашивали Его и требовали, чтобы Он сказал им, кто Он есть, и говорили Ему: «Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». На что Иисус ответил: «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Поняли ли они то, о чем Иисус им говорил? Нет, они этого не хотели понять, хотя и знали, что Он говорил им о Себе Самом, что Он есть обещанный Богом Мессия. Поэтому Иисус отвечает им. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни». Иоанна 6, 31 по 35 стихи. По повелению Божию, Соломонов храм был построен в Иерусалиме на горе Мория. От седой древности с этой горой связано одно весьма важное событие, которое было репетицией того, что должно произойти на этой горе 2000 лет спустя. И это было то, как Бог испытал Авраама, своего друга, сказав ему принести в жертву своего единородного сына Исаака на этой горе. Исаак был единородным сыном в смысле того, что он был сыном обетования, от которого должен произойти обещанный Богом Мессия. Делая это, Бог хотел испытать своего друга Авраама. Сделает ли он это или не сделает? Мы можем вполне понять, какая должна была происходить борьба в душе Авраама. Бог обещал Аврааму, что у него, от его жены Сары, родится сын. И это Божье обещание выполнено, когда Аврааму было 100 лет, а Саре 90. Авраам в своем следовании за Господом имел долгий опыт веры, в который он верил не только в том, что Бог существует, но верил Богу в своей практической жизни из ежедневного хождения в Его заповедях. И хотя не вполне понимал то, почему Бог повелевает ему сделать такое трудное для Авраама. Ведь Исаак был его возлюбленным сыном его старости и усладой его жизни. Делая свое решение послушаться Бога или не послушаться, мы видим, что он решал сам. Ничего не сказал о своем решении Саре, думая, что она не переживет этого. Вера же Авраама была сильна, что он может ему дать Исаака во второй раз, то есть воскресить его из мертвых. Ведь Бог не мог поступить вопреки своим обещаниям. который он дал Аврааму о Исааке. Говорят, что от него произойдет великий народ, и по его генеалогии родится обещанный Богом Мессия. Ведь он не может поступить вопреки своему естеству и справедливости. А о этих божественных качествах Авраам знал из личного опыта – хождение путем веры. И потому он решил послушаться Господа, исполнить то, что он ему сказал. Этот трехдневный путь для Авраама был днями восхождения на его Голгофу. Слушая щебет резвившегося и разные вопросы своего любознательного сына Исаака, который видел на своем пути следования многое, чего он раньше не видел. И во всем он проявлял доверие и любовь к своему отцу Аврааму. Аврааму было трудно сказать, сможет ли он сделать то, для чего он идет со своим сыном на гору, Мория, чтобы принести его в жертву и потом с рыданиями целовать его мертвое лицо и его кудри на его голове. В душе его что-то кричало: «Боже, дай мне силы, чтобы я не усомнился и не ожесточился и потерял веру в Твою доброту, и чтобы я мог понять Твою волю. Почему Ты требуешь от меня такое тяжелое?» Но вокруг все молчало, а они все поднимались вверх и вверх на пути к своей Голгофе. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.